Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля. Мне этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного — покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечно вечным, от созерцания великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства существа бесконечно вечного. Куда ни посмотри, хоть вглубь бесконечно малое, хоть ввысь бесконечное большое, понимаешь? А ты мне опять со своим вот этим «иди суетись дальше», это твое распределение, это твой путь и твой горизонт познания и ощущения твоей природы, он несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь? Я как будто бы уже давно глубокий старец, бессмертный, ну или там уже почти бессмертный, который на этой планете от ее самого зарождения, еще когда только Солнце только сформировалось как звезда. И вот это газопылевое облако, вот, после взрыва Солнца, когда оно вспыхнуло как звезда, начало формировать вот эти консерваты, планеты, понимаешь, я на этой Земле уже как будто почти 5 миллиардов лет живу и знаю ее вдоль и поперек. Этот весь мир, а ты мне какие, то мне не важно на твои тачки, на твои яхты, на твои квартиры, там, на твое благо. Я был на этой планете бесконечным множеством, и круче Цезаря, и круче Гитлера, и круче всех великих, понимаешь, был. А где, то был конченным говном еще хуже, чем здесь. Я множество этих состояний чувствую. Где, то я был больше подобен растению где-то. Я больше был подобен птице, там, червю где-то. Был просто сгусток камня, это все есть душа, понимаешь? Она имеет грани, подобие совершенно многообразное, бесконечное множество. Но тебе этого не понять. Поэтому ты езжай себе. Мы в этом мире как бы живем разными ощущениями, разными стремлениями, соответственно, разное наше и место, разное и наше распределение. Тебе я желаю все самые крутые тачки, что были у тебя, и все самые лучшие самки, если мало идей. Обращайся ко мне. Я тебе на каждую твою идею предложу 100 триллионов, как все делать. Ну а я все. Я иду как глубокий старец, узревший вечное, прикоснувшийся к божественному, сам стал богоподобен и устремлен в это бесконечное, и который в умиротворении, покое, гармонии, благодати, в этом сокровенном блаженстве пребывает, вовлеченный во все и во вся, понимаешь, вот и все. В этом наша разница. Так что я иду любоваться мирозданием, а ты идешь преисполняться в гранях каких, то вот и вся разница, понимаешь, ты не зришь это вечное бесконечное, оно тебе не нужно. Но зато ты, так сказать, более активен, как вот этот дятел долбище или муравей, который очень активен в своей стезе. Поэтому давай, наши пути здесь, конечно, имеют грани подобия, потому что все едино. Но я, то тебя прекрасно понимаю. А вот ты меня вряд ли, потому что я как бы тебя в себе содержу, всю твою природу. Она составляет одну маленькую там песчиночку от того, что есть во мне, вот и все. Поэтому давай, ступай, езжай. А я пошел наслаждаться прекрасным осенним закатом на берегу теплой южной реки. Все, ступай, и я пойду.